и самоубийств. Поневоле задумаешься, полезно ли отдыхать. Однажды отдыха ради я попросил первых попавшихся 20 человек выразить свою формулу отдыха одним словом. Не у всех вышло, некоторые не поняли, дали формулы слишком расплывчатые, один даже непечатную. Отобрал 13. Вот что получилось. Первое – уединение. Второе – общение. Третье – сон. Четвертое – спорт. Пятое – книга. Шестое – бутылка. Седьмое – музыка. Восьмое – тишина. Девятое – телевизор. Десятое – природа. Одиннадцатое – игра. Двенадцатое – работа. Тринадцатую назвать страшновато. Смерть. Но странно выдал ее человек по виду крайне жизнерадостный. Как видим, преобладают противоречия. Ясно, отдых прежде всего то, что под ним подразумевает каждый для себя лично. Как и в вопросах любви, справедливости и тому подобное, сугубая субъективность. А вместе с тем, не странно ли, отдыхаем мы в большинстве до зубной боли однообразно, говоря мягко бездарно. Познав многие виды псевдоотдыха на самом себе, уяснив единицы его измерения, градусы, калории, децибелы и так далее, автор пришел к выводу, что мучение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих. Все беды и неудачи нашего отдыха, все дурное его качество порождается нашим потребительским к нему отношением. Предмета отдыховедения, насколько мне известно, нигде не преподают. Учат только живьем примерами для подражания. Усваиваем бессознательно, и в голову не приходит, что отдыхать следовало бы учиться, как учиться языку, математике или музыке. Вместо этого внедряется бессознательная убежденность, что отдыхом нас должны обеспечивать, снабжать, устраивать его нам, некие дяди и тети. Природную щедрость отдыха мы начинаем терять со времени, когда жизнь противоестественно разделяется на уроки и перемены. На обязательный, читай, рабский труд и вознаграждающее его узаконенное безделье, на неосмысленное тупое надо и слепое бунтующее жадное хочется. В природе живого существа, в изначальной природе человека, в природе ребенка такого разделения нет. Желание и деятельность, работа и отдых не противопоставляются, а как у сердца слиты в потоке жизни. Ребенок, пока он ребенок, а не управляемая кукла, работает, учится и отдыхает одновременно и с колоссальной продуктивностью. До 6-7 лет усваивается около 90% основополагающей информации о мире и примерно столько же капитальнейших жизненных навыков. На всю остальную жизнь приходится лишь 10%. Вся эта остальная жизнь – проходит под прессом, подавляющим стихийную творческую активность. Если лет до 10-11 отдых наш, вопреки всяческим ошейникам, еще питают природная жизнерадостность и фантазия, то к возрасту пуберов 14-15 мы уже забываем, как можно работать играючи, с удовольствием и как не скучать, когда мы свободны. Уже приучены нудно отрабатывать себе отдых, покупать или красть. А когда наконец-то получаем, то не ведаем, как же употребить. Потребители вкусненького, интересненького. Мы ждем вяло или буйно, когда же нам его поднесут в разжеванном виде. Томимся, когда работаем, потому что не умеем отдыхать. Томимся, когда отдыхаем, потому что не умеем работать. Наркоманы духовного потребительства. Если желаем повеселиться, Нам нужно, чтобы нас смешили и тормошили, как сонных младенцев.